Итак, модель для сборки продолжает свою деятельность. У нас сменился диджей за пультом. Михаил Габаев, прошу не жаловаться. Спасибо Андрею. И мы продолжаем. Леонид Каганов, продавец случайных чисел. Данила вернулся через 3 дня без предупреждения. Днем нарядный, с бутылкой дорогого дизайнерского шампанского, с большим тортом и шикарным букетом роз в модной световой упаковке, мигавшей разноцветными искорками. Он остановился перед калиткой, закрыл глаза, сделал глубокий вдох и крепко сжал в кармане связку ключей от трейлера. Угрюмая решимость на его лице медленно сменилась улыбкой, и только тогда он позвонил в звонок. Послышались шаги. Арсений открыл калитку. «Ну, привет», — сказал он немного грустно. «Уговаривать приехал? Я надеялся, после наших телефонных бесед мы больше к этому разговору не вернемся». Данила покачал головой. «Приехал просто в гости пообщаться», — уверил он. «Ну», — с сомнением вздохнул Арсений. «Что ж, заходи». Из дома настороженно выглянула Верочка. Лицо ее было испугано. «Вот же люди дремучие», — подумал Данила. «Им хочешь как лучше, они пугаются». Он подошел к крыльцу и галантно протянул Верочке букет. Она немного оттаяла. Расположились снова на лужайке. Верочка осталась в доме, сославшись на головную боль. Арсений нарезал торт, разлил шампанское в 2 бокала и устроился в шезлонге напротив Данилы. «Ну, начинай просто общаться», — усмехнулся он. «Окей», — кивнул Данила. «Над чем сейчас работаешь? Может, расскажешь? Сыграешь?» Арсений молчал, сосредоточенно глядя, как из какой-то невидимой точки на дне бокала непрерывной тонкой струйкой бегут вверх пузырьки шампанского и лопаются на поверхности. «Почему именно из этой точки? Почему не из какой-нибудь другой? Там же ничего нет в стекле бокала в этом месте. Если выпить шампанское и налить снова, такая же вереница пузырьков начнет подниматься из совсем другой точки, бог знает кем и как выбранные на этот раз». «Данила», — сказал Арсений, — «я так понимаю, ты придумал какой-то важный аргумент. Ну так выскажи его, не держи в себе, я же вижу, как тебя распирает. Обсудим?» Данила вздохнул. «Благотворительность», — сказал он. «Благотворительность. Ты представляешь, сколько людей ты сможешь сделать счастливыми?» «Счастливыми вряд ли», — покачал головой Арсений. «Богатыми, может быть, а счастливыми точно нет. Когда-то люди были счастливы, если им хватало хлеба пережить зиму. Сегодня никто не голодает. Разве все счастливы?» Арсений оторвал взгляд от цепочки пузырьков в бокале и перевел на Данилу. «Вот тебя я могу сделать счастливым? Ты уверен, что для счастья нужны деньги? А я тебе дам денег. Ты станешь счастлив?» Данила помотал головой. «Арсений, что бы ты ни думал, мне твоих денег не надо вообще. Ты, небось, решил, что я это хочу только ради денег? Да я прямо сейчас напишу тебе расписку, что ни за какие деньги, ни на какие деньги с твоей точки не претендую. Зная тебя 20 лет, зная нашу дружбу, я не сомневаюсь, что ты мне и так отсыплешь немного. Я это делаю ради тебя, ради твоей Верочки, пойми. Я вам хочу помочь, а ты сможешь помочь многим другим людям. Построишь дома, больницы, курорты с такими деньгами-то». «Но мы же не новые деньги нашли, а новый поток. Купят его здесь, значит, не купят в другом месте. Денег на планете не прибавится». Ты так рассуждаешь? А может, в эту секунду где-то в мире умирает ребенок? Но я не врач, возразил Арсений. И мы нашли здесь не поток лекарств, не поток новых врачей. Он внимательно посмотрел на Данилу. А знаешь, где умирает этот ребенок? Нет, но... А я знаю. Хочешь, скажу? Он умирает прямо здесь, в эту секунду, пока ты борешься со своей мифы. Это ведь твой ребенок умирает, Данила. Но у меня нет детей! Вот именно. Арсений откинулся в шезлонг и уставился в пронзительно синее небо и раскидистую крону дуба над головой. Представь, что его душа тебя сейчас слышит. Скажи ему это. Объясни ему, почему его нет и не будет. Где твоя благотворительность, Данила? Данила полез в карман и с грохотом выложил на стол магнитные ключи от трейлера с брелком кубиком, задумчиво покрутил их по поверхности столика вправо-влево. Затем аккуратно положил левую ладонь на верхушку бокала, сжал его пальцами и решительно встал. «Окей», — сказал он, и лицо его стало серьезным. «Я тебя услышал, Арсений. Последний вопрос. Я правильно понимаю?» Он обвел рукой полянку. «Что весь твой мирок вместе с Томом и Верочкой можно аккуратно отодвинуть в сторону, а нельзя отодвинуть только дуб?» «Ну, считай так, если тебе больше нравится», — кивнул Арсений. «Я, кстати, поузнавал в сети. Вековые дубы не выкапывают, они гибнут». «Прекрасно», — кивнул Данила. «Я правильно понимаю, что все остальные вопросы можно было бы решить, не будь этого проклятого дуба?» «Данила», — Арсений тоже стал серьезен, — «если хочешь, чтобы мы остались друзьями, так больше при мне никогда не говори. Это не проклятый и не проклятый дух. Это дух моего прадеда, великого композитора, до которого нам с тобой как до луны». «Идиот!» — заорал Данила. «Ну так сделай из этого проклятого дуба хоть что-нибудь ради своего прадеда! Сделай дубовую раму для его портрета! Сделай дом-музей с дубовыми подоконниками, стульями и паркетом! Черт возьми, закажи рояль! Закажи у лучших мастеров мира великолепный дубовый рояль! Ты будешь сидеть за ним и чувствовать присутствие прадеда! Ты напишешь за этим роялем свою лучшую музыку! Только представь эту свою еще нерожденную музыку! Объясни ей, почему ты ее не хочешь создать!» Арсений встал. «Данил, тебе пора уйти», — сказал он решительно. «Извини, на этом все». «Стоп!» Данила угрожающе вскинул левую руку, сжимавшую бокал, и шагнул к дубу. «Этот дуб должен погибнуть, и он погибнет!» Данила со значением покачал в воздухе бокалом и медленно поднес его к самому дубу. «Смотри, как это будет!» «Не смей!» Истошно заорал Арсений и бросился на Данилу. Данила упал, и пару секунд они катались по земле. Наконец Арсению удалось оттащить его от дуба за ногу. Данила медленно сел и разжал пальцы. Ладонь была в крови, стеклянных осколках и земле. Данила долго смотрел на струйки крови, капающие на стриженную траву. А затем с ненавистью перевел взгляд на Арсения. Арсений не обращал на него внимания. Он ползал и осматривал землю перед дубом, пытаясь понять, пролилась туда хоть капля или нет. «Ты что сделал, идиот?» — заорал Данил во все горло, и его крик поднялся под крону дуба и эхом разнесся по окрестным участкам. «Что ты сделал с моей рукой? Зачем ты бросился меня бить? Боже, как мне больно!» Арсений обернулся и вздрогнул, увидев кровь. «Чем ты пытался облить мой дуб?» — спросил он. «Идиот!» Данила медленно поднялся, вытягивая окровавленную руку. «Это было просто шампанское! Я принес его тебе в подарок! Мы же его просто пили! Сдай его на экспертизу, параноид бешеный! А что сделал ты? Зачем ты мне изуродовал руку? Как я теперь смогу играть?» — снова заорал он. «Играть?» Арсений на миг растерялся. «Данил, возьми на столике салфетку, вытри свою царапину и уходи, прошу тебя!» «Салфетку!» — с чувством выкрикнул Данил и взмахнул рукой, разбрызгивая капельки крови. «Салфетку и уходи! Это такую ты мне предложил помощь?» Данила выдержал паузу и отчетливо произнес: Я ухожу. Здоровой правой рукой он сгреб со стола ключи и пошел к калитке. Арсений не стал его провожать. Данила в сердцах хлопнул калитку и услышал за спиной: «Рона! Отставить бардак! Два раза не повторяю!» Ладонь нестерпимо чесалась, хотя чесать было нечего. Это было странное ощущение, к которому Данила пока не мог привыкнуть. На Арсения и Верочку он старался не смотреть. На генерала Максимова тоже. Казалось, судья зачитывает приговор целую вечность. В процессе распития спиртных напитков между истцом Данилой Винокуровым и ответчиком Арсением Никосовским вспыхнула ссора на почве личной неприязни, бубнил судья. Полная видеозапись ссоры приобщена к материалам дела, записанная на сертифицированную камеру брелок, принадлежащую истцу. Истец пояснил, что ссора с нападением ответчика явилась для него неожиданностью, записывающая камера оказалась по месту ссоры случайно, включилась без его ведома. Таким образом, умысел на осуществление скрытой записи отсутствовал. Суд также установил, что в ходе ссоры истец угрожал словами дереву, находящемуся в собственности ответчика. Ответчик, осуществив превышение пределов необходимой самообороны, совершил нападение на истца, повлекшее травму левой руки истца. Ответчик отказал истцу в необходимой медицинской помощи. В результате возникшего вследствие травмы воспаления в частной клинике «Ганимед Лакшери» была проведена ампутация кисти руки истца, повлекшая инвалидность. Ответчик, произошедшую вследствие ссоры травмы истца, не отрицает. Свидетель, генерал Максимов П.К., проживающий на соседнем участке, факт услышанной им ссоры подтверждает, но ее причины и исход ему неизвестны. «А я предупреждал! Каждый день шум!» — рявкнул генерал, и судье пришлось стукнуть молотком по столу, прежде чем продолжить. Суд установил, что истец Данила Винокуров является профессиональным музыкантом. Вследствие полученных тяжких телесных повреждений утратил трудоспособность. В связи с установленными фактами суд постановил. Судья зачем-то вытер ладонью рот, глотнул воды из стакана и продолжил. Иск о взыскании материальной компенсации в размере 43 миллионов удовлетворить в полном объеме. Учитывая отсутствие у ответчика материальных средств необходимого объема, в осуществлении постановления недвижимость ответчика, участок и коттедж оценочной стоимостью 43 миллиона переходят в собственность истца. «Yes!» – тихо прошептал рядом Фил и торжествующе сжал кулак. Затем пихнул локтем Данилу. «А ты боялся?» Данила поморщился от боли и схватился здоровой рукой за перевязанную грудь. «Прости, пожалуйста, забыл», — извинился Фил, а затем наклонился к его уху и зашептал. «А теперь слушай внимательно, это важно. По действующему законодательству участок переходит в свою собственность сегодня, в день решения суда. Но еще месяц они смогут оспаривать решение, и у них будут небольшие, но шансы». «С ума сошел», — зашептал Данила. «Какие еще шансы? Я руку потерял. Ты же клялся, что дело выигрышное!» «Ну-ну», — поморщился Фил. «Ты руку потеряла, а она потеряла сына, недоношенного из-за стресса. Найдет хорошего адвоката, выведет нужные документы, подаст апелляцию в высший суд, а там у меня связи уже нет. В нашем деле всякое бывает. Поэтому не болтай, слушай внимательно. Первое, что ты должен сделать, как только они выйдут, это срубить проклятое дерево так, чтобы оно упало и повредило дом. Имеешь полное право. И тут же сообщи им об этом, пришли фото. Чтобы их сразу пропал стимул возвращать участок, понял?» Данила кивнул. «Ну, как я справлюсь одной рукой? Ты мне поможешь?» Фил помотал головой и фыркнул. «Данила, с ума сошел? Я же не собственник, какое я имею юридическое право участвовать в разгроме чужого дома? Чтобы они потом на меня в суд подали? Займешься этим один, учти, я тебе ничего не говорил, ничего не советовал. Поезжай в магазин, купи электролобзик одноручный, потихонечку будешь пилить. Не угробься там, почитай в сети, как правильно стволы пилят». «На чем я поеду? У меня же трейлера больше нет». Не вопрос, докинь тебе до магазина инструмент, удашь сам. Данила получил пластиковый лист судебного решения, украшенный голографическими гербами, поставил оттиск пальца в регистраторе, и они с Филом пошли к выходу. На бетонном крыльце стояли Верочка и Арсений. Данила хотел пройти мимо, но Арсений шагнул к нему. «Данила, прости меня, если сможешь», — тихо произнес он, потупившись. «За что?» От изумления Данила выпучил глаза. «Как за что? Что с рукой так вышло?» «Это ты меня прости», — убежденно сказал Данила. Арсений посмотрел на него удивленно. «А я тебе говорила, Сенечка», — тихо произнесла Вера. «А ты мне не верил». Арсений продолжал смотреть в глаза Даниле, но удивление в его взгляде постепенно сменилось холодной неприязнью. Данила отвел взгляд и горячо схватил его за рукав. «Послушай, все будет хорошо, клянусь. Я все устрою, все вернется. Я тебе компенсирую все, что только пожелаешь. Как только генераторы поставлю, у тебя отныне будет все. Я же это для тебя делаю, для Верочки твоей». Арсений кивнул. «Мы вчера вывезли вещи», — сухо сказал он и протянул Даниле магнитный ключ от калитки. «Прощай, истец Винокуров». Не дожидаясь ответа, он развернулся, и они с Верочкой зашагали к стоянке. Портативный лобзик с дисковой насадкой тихо урчал, выгрызая древесину широкими треугольниками. Дело шло медленно. Когда стемнело, Данила щелкнул кнопкой на рукояти, включая подсветку, и тогда мрак обступил со всех сторон. Только светились в луче седые древесные волокна и блестели капли испарины, выступающие на срезах. В воздухе больше не чувствовалось ароматов лета и кофе. Остался только запах пустоты и сырости, к которому добавился аромат стружек. Электрических воробьев тоже не было. То ли Арсений обесточил их перед выездом, то ли они сами не вышли на охоту, потому что сегодня не было даже комаров. К ночи облака расступились, и над головой стали видны звезды. Время от времени Данила делал перерыв, чтобы отдохнуть и подзарядить батарею лобзика. Он присаживался в шезлонг и отсюда смотрел на экран измерителя, на упершуюся в предел стрелку. В эти моменты все тревоги и неприятности казались, на удивление, дешевой платой. Он медленно проводил обрубком руки над воткнутым в землю электродом и совершенно отчетливо чувствовал тепло в несуществующей ладони и приятное покалывание в кончиках пальцев, которых уже 2 недели не было. Казалось, теперь он чувствует силу потока этой своей рукой, безо всякой аппаратуры, без электродов и вычислителей. А еще он смотрел в небо, на звезды. Они пробивались сквозь черную сеть дубовых веток, как маленькие алмазные желуди. Те, что он искал всю жизнь. И вот, нашел. Когда от могучего ствола оставалось меньше трети, дуб вздрогнул и словно выдохнул. А может, это был порыв ветра? По ветвям пробежал шумок, затем раздался натужный скрип, и дерево начало крениться. Данила едва успел отскочить, выронив лобзик. Как в замедленном кино, дуб неторопливо накрывал своей кроной дом, словно обнимал его. А обняв, вдруг замер на секунду и разом просел, с грохотом сминая черепицу. Со звоном лопались чердачные окна, веером брызнули во все стороны ветки, щепки и невесть откуда взявшаяся строительная пыль. Наконец, все утихло. Обессиленный, Данила упал в шезлонг. Небо над головой было абсолютно чистым, его больше не загораживала дубовая крона, и звезды горели нестерпимо. Ночная прохлада подкрадывалась со всех сторон и залезала острыми сквозняками под взмокшую рубашку. Данила сделал глубокий вдох и умиротворенно потянулся. А затем привычно положил культю на рукоятку электрода и вздрогнул. Электрод теперь казался холодным и чужим. Ни тепла и покалывания в пальцах рука больше не ощущала. Данила лежал так целую вечность и никак не мог решиться скосить глаза, чтобы посмотреть на проклятый экран. Он чувствовал, как невидимая рука сжимает сердце и швыряет гулко и хаотично по всему телу, словно теннисный мяч, в голову, в живот, в ноги. Глаза защипало. Звезды дрогнули и расплылись. По вискам покатились слезы. «Господи!» — шептал Данила в бархатное июньское небо. «Только не это! Все, что угодно, это только не так, ладно? Так нельзя со мной, Господи, так нечестно! Так нелогично, так несправедливо, так неправильно, слышишь?» Вдруг на его плечо опустилась тяжелая ладонь, и сверху раздался голос. Это был голос генерала Максимова, но сейчас в нем почему-то не было ни злобы, ни раздражения, ни командного тона, ни даже укоризны. Только простое человеческое сочувствие, понимание и грусть. «Дурак ты, сынок», — сказал генерал Максимов. «Что ж ты наделал, а? Можно будет с чьими-то записями эти аплодисменты.